Глава 24. Я ненавижу чертов день благодарения. Фели спустила корни буквально повсюду, включая дом Сойера. Конечно же, она помогла Скарлетт приготовить праздничный ужин, а заодно нашла общий язык с детьми. Когда приходит Хлоя, я испытываю настоящее облегчение, потому что теперь мне есть с кем перекидываться многозначительными взглядами. Я принесла тыквенный пирог. Протянув блюдо, накрытое пищевой пленкой, она снимает шарф с шеи. Угробила на него несколько часов и очень надеюсь, что Митчу и детям понравится. Как обстановка? Праздничная. Без энтузиазма отвечаю я, забирая пирог. Пару минут назад слышала, как Скарлетт назвала Фелис своей дочкой. Из гостиной выходит Митч, и, увидев друг друга, они с Хлоей выглядят самыми счастливыми влюбленными идиотами на свете. Мне жаль, что под рукой нет телефона, чтобы запечатлеть этот момент. И жаль, что Ви этого не видит. От этой картины ее ледяное сердце растаяло бы в ту же секунду. «Погоди!» Митч перехватывает шарф Хлои и наматывает обратно ей на шею. «До ужина еще есть время. Прогуляемся немного?» «Конечно!» «Райли, приглядишь за детьми? Мы ненадолго!» Ребята уходят, а я с опаской иду на громкие визги из гостиной. Папа сидит в кресле и с невозмутимым лицом смотрит футбольный матч, пока вокруг него носятся дети, все рыжие, словно семейка Уизли. Разъяренная Люси 9 лет. Она гоняется за своим младшим братом Эдрианом, обещая, что убьет его. 7-летняя Мона в голубой юбке-пачке, которую для нее специально сшила Хлоя, дергает папу за штанину и без остановки просит включить холодное сердце. Самый старший, Джастис, 12. Она сидит на диване и, болтая ногой, со скучающим видом смотрит в экран. «Вы сказали, что переключите на парад через 5 минут», — говорит Джастис. «Прошло уже 10». У взрослых время идет по-другому. «Вы тут даже не живете! Это не ваш телевизор!» «Ты тоже здесь не живешь. Знаешь что? Сходи-ка пока, принеси мне пиво». «Я вам пиво, а вы переключите на парад». «Что ж, эта девочка умеет торговаться». В другом конце гостиной Эдриан визжит так звонко, что я боюсь, как бы от этого ультразвука не треснули стекла. Люси валит брата, и они начинают кататься по полу в драке. «Разними их», — просит папа. «Я больше не могу». Поставив пирог на журнальный столик, я иду к детям. «Хватит», — прошу я, оттаскивая Эдриана от Люси. «Если Санта-Клаус узнает о вашем поведении, вы останетесь без подарков на Рождество». «Напугало», — бросает Джастис. «Санты не существует, в него верят только придурки». Внезапно крики затихают, слышен лишь голос диктора в телевизоре. А затем дети синхронно, словно репетировали всю жизнь, начинают реветь навзрыд. «Только Джастис спокойно». Воспользовавшись тем, что папа отложил пульт и усадил вопящую Мону к себе на колени, она наконец-то включает парад. «Тише!» — прошу я катающихся по полу детей. «Ваша сестра пошутила!» «Правда, Джастис?» «Что у вас тут происходит?» — взволнованно спрашивает Скарлетт, появляясь в дверном проеме и вытирая руки о передник. Раздается хлопок входной двери, и из холла в гостиную забегает Митч. «Вас с улицы слышно. Меня не было всего пару минут. Что вы опять здесь устроили?» «Райли сказала им, что Санты не существует», — врет Джастис. Все, включая меня и папу, дружно ахают в изумлении, как на каком-то дурацком ток-шоу. «Это неправда! Пап, скажи!» «Здесь было так шумно, что я вообще ничего не слышал, солнышко. Я лишь сказала, что Санта не подарит им подарки, если они будут плохо себя вести». «Это еще хуже», — говорит Фелис, выглядывая из-за плеча Скарлетт с сочувствующим видом. «Я читала статью на эту тему. Такие заявления разрушают детскую психику. Сказать, что, например, инопланетян не существует — факт, с которым ребенок смирится. А шантажировать подарками за плохое поведение — это выработка страха». «Конечно! Ну, конечно!» Истерично рассмеявшись, я прикладываю ладонь к груди. «Естественно, ты читала об этом и решила высказаться. Как же хорошо, что ты теперь с нами, Фелис!» «Поверьте, эти дети ничего не боятся», — успокаивает Мич, поднимая плачущего брата на руки. «Боже! Мой пирог!» Хлоя указывает на лохматую Эльзу, которая воспользовалась случаем и уже съела половину пирога, кажется, вместе с пищевой пленкой. «Дерьмо, это моя вина». «Прости, Хлоя, я отвлеклась всего на минуту, чтобы разнять детей». Подруга вежливо улыбается, хотя я вижу, что она в шаге от того, чтобы расплакаться. И я ее понимаю. Она очень сильно хотела произвести впечатление на Митча. Мы с Эльзой все испортили. Теперь Эльза стала и моим «мы». Так себе напарник, если честно. Праздник еще не начался, а все уже на взводе. Давайте каждый займется своим делом. Расправив передник, Скарлетт включает командирский тон. «Фелис, можно начинать сервировать стол. Итан, включи детям мультик. Митч, поторопи Зоуи и Сойера. Кажется, эти двое там уснули. Девочки, а вы можете посидеть на кухне рядом с Корой, пока она смотрит сериал и делает вид, что помогает». «Я схожу за ребятами», — говорю я Митчу и Хлое, намекая на то, что они могут продолжить прогулку, и ребята с благодарностью кивают. Из комнаты Зоуи гремит музыка. Я стучусь, но так и не дождавшись ответа, заглядываю внутрь. Стена над кроватью полностью завешена плакатами с кей-поп-группами, сама кровать завалена вещами, а стол заставлен пустыми стаканами и кружками. Стоя перед зеркалом, Зоуи дует феном в лицо и поет, глядя на свое отражение. Заметив меня, она взвизгивает и выключает фен, а затем и музыку. «Стучаться не учили?» «Я сделала это трижды. Не переживай, я сама часто даю концерты с феном». Скарлетт просила поторопиться. «Хэнк уже пришел?» «Еще нет». Фыркнув, Зоуи закатывает глаза. «Надеюсь, что и не появится. Он тебе совсем не нравится, да?» «Меня бесит, что с его появлением мы словно потеряли шанс на то, что мама с папой будут вместе». «Милая, ты ведь знаешь, что не Скарлетт виновата в разводе. Это не ее решение. Но так случилось, и ей нужно продолжать жить дальше, потому что скоро вы с Сойером уедете в колледж, и ваша мама останется совсем одна в пустом доме». Нахмурившись, Зоуи садится на кровать прямо поверх горы вещей. «Знаю, ты права. Но с этим сложно смириться. Ненавижу перемены. Я слышала, как Скарлетт сказала, что приготовила сразу три твоих любимых блюда. Поверь, сегодня она старается ради вас с Сойером, а не ради Хэнка или кого-то еще. Ладно, сейчас оденусь и спущусь. Кстати, хорошо, что ты зашла. Мне нужно поговорить с тобой кое о чем». «Так», — с улыбкой протягиваю я. «Мальчики, косметика, Райан Гослинг». «Фу! Он же старый!» «Господи, как ножом по сердцу!» «Помнишь, я отдала тебе значок с лого группы. Можешь вернуть его, пожалуйста?» «Конечно. Он висит на сумке. Она внизу, в холле. Можешь забрать. Те девчонки, что смеялись над тобой из-за этого, отстали?» «Вроде того». Прикусив губу, Зоуи взъерошивает копну темных волос и без остановки ерзает, словно сидит на муравейнике. «Просто ты больше не крутая». «Все, мой статус окончательно похоронен. Звезды школы по имени Райли Беннет больше не существует. Это было ожидаемо, но все равно больно. Ауч. Говорю как есть, не обижайся. Не буду, но запомни. Однажды я стану знаменитой, пойду на ужин с твоей любимой группой и не позову тебя. В глазах Зоуи загорается такой страх, будто Скарлетт попросила называть Хэнка папой. «Шучу!» — успокаиваю я. «Я все понимаю, Зоуи. Репутация в Ноттингеме решает все. Я сама через это проходила. Мы все жертвы одной системы». Подмигнув, я взмахиваю рукой, прося поторопиться и начать одеваться. Постучавшись в соседнюю дверь, заглядываю в комнату. Хватает доли секунды, чтобы мой пульс подскочил до критической отметки, когда я вижу полураздетого Сойера Вуда. В одних лишь джинсах он лежит на животе и, обняв подушку, крепко спит. Несколько великолепных секунд я даже не дышу, разглядывая рельефные мышцы его спины. Я каждый раз впадаю в этот сексуальный ступор, стоит мне застать Сойера без футболки. «Ну, конечно», — шепчу я, — «давай, испытывай меня. Мог бы еще облиться молоком или намазаться маслом, чтобы я забыла, как говорить». Подкрадываюсь к кровати настолько осторожно, что становится стыдно за саму себя. Чувствую себя долбанным маньяком. Заметив, что волосы Сойера еще влажные после душа, я подхожу к чуть приоткрытому окну и закрываю его. «Я бы с удовольствием намазался для тебя маслом, но я только вчера постелил чистое постельное белье и не хочу пачкать». Стоя у окна, я крепко зажмуриваюсь и ни за что на свете не хочу оборачиваться. «Ты спишь, Сойер», — тихо говорю я. «Этот разговор тебе снится». Он не отвечает, словно и правда снова заснул. Я поворачиваюсь. Прижавшись щекой к подушке, Сойер смотрит на меня с ухмылкой. С сексуальной ухмылкой. С такой обычно смотрят парни из черно-белой рекламы какого-нибудь дорогого парфюма. «Можешь перестать делать это?» — прошу я. «Что именно, гномик?» «Перестать быть таким горячим соседом. Это выматывает. Я просто лежу. Морально я тоже. А в мечтах вместе с ним. Или под ним. Сюда подойдут любые предлоги. День благодарения с этой минуты официально становится днем моего отчаяния. Скарлетт просила вас поторопиться. Скоро ужин». «Как там обстановка?» — спрашивает он и, перевернувшись на спину, потягивается. «Ох, милостивый Боже!» Я поспешно подхожу к кровати и, взяв плед, накрываю им Сойера с головой. «Не хочу, чтобы ты замерз, знаешь ли». Рассмеявшись, он скидывает плед с лица, а затем хлопает по пустующему месту рядом с собой. Вздохнув, я присаживаюсь. Обстановка напоминает «Титаник», причем я — чертов айсберг. Все думают, будто я рассказала детям, что Санты не существует. По моей вине Эльза слопала пирог, над которым долго старалась Хлоя. Я едва не послала при всех Фелис, а Зоуи призналась, что я больше не крутая. Использовать слово «круто» уже давно не круто. Она в курсе? Обхватив мой локоть, Сойер тянет меня на себя. Я для вида сопротивляюсь, но сдаюсь почти мгновенно. Устроившись на боку, я опускаю голову на подушку и прячу сложенные ладони под щекой. Сойер совсем рядом, его глаза сегодня светлые-светлые, а во взгляде привычное спокойствие. Иногда мне кажется, что для этого парня не существует слова «волнение». «Я вообще-то пришла поторопить тебя к ужину». «Что ж, ты ужасно справляешься с этой задачей». Протянув руку, я касаюсь крошечной темной точки на его переносице. Говорят, что люди с родинкой на носу прозорливы и видят больше остальных. Неужели ты никогда не замечал, что у меня есть к тебе чувства? 50/50. Ты слишком сложная, Райлз. Раскрыв губы от удивления, я касаюсь пальцем своей груди, и мой изумленный вид заставляет Сойера улыбнуться. В один момент ты тянешься ко мне, в другой отстраняешься, причем так резко, будто я объявил, что мое хобби — убивать черлидерш. Было похоже, что ты убегаешь потому, что боишься случайно дать мне ложный намек. Ох, обычно я шарахалась от Сойера в моменты, когда понимала, что вот-вот выдам свои чувства. Оказывается, надевая маску, я все это время играла против себя же. Прикрыв веки, я потираю лоб, стараясь не думать, сколько времени мы потеряли, притворяясь, что между нами нет романтических чувств. Черт, почему, когда читаешь книгу, со стороны тебе все кажется очевидным, и ты ругаешься на героев за их глупость, потому что они не могут откровенно поговорить. А когда сам оказываешься в подобной ситуации, то все кажется сложнее некуда. А не подскажешь, что обычно в похожих сюжетах мешает героям быть вместе? Сойер опускает руку на мою талию. Вдруг есть параллели с нами? Его большой палец медленно скользит вдоль пояса моей юбки, отчего становится сложно вспомнить сюжет хотя бы одной книги. «У тебя не может быть никаких параллелей с моими книжными парнями», — отвечаю я полушепотом. Он вскидывает бровь. «Зная содержание твоих книг, я восприму это как комплимент». «Так и есть. Мне нравится читать о ходячих красных флагах, а ты — зеленый флаг, даже лаймовый. И все же давай попробуем». «Ладно. Чаще всего девушка видит парня с другой, но оказывается, что тот не изменял. Или плохой парень меняется в лучшую сторону, но все равно считает себя недостойным ее, поэтому отталкивает. Тебе что-то из этого откликается?» «Совсем нет». Ладонь проскальзывает на мою поясницу, и Сойер притягивает меня чуть ближе к себе. «Еще что-нибудь?» «Героя в детстве избивал отец, поэтому он обижен на весь мир, а особенно на женщин». «А на них-то за что?» «Мать либо не ушла от мужа-тирана, либо ушла к другому мужчине и бросила сына». Я почти добавляю, как в случае Каллума. «К счастью, меня никто не избивал, и у меня все в порядке с доверием». Сойер придвигает меня еще ближе к себе, оставляя между нами всего пару дюймов. Я опускаю ладонь на его плечо и уже сама не знаю. Таким образом, я ставлю преграду или же просто нахожу повод коснуться его. От ощущения его горячей кожи под кончиками пальцев у меня пересыхает во рту. Еще есть герой-бабник, поэтому главная героиня не доверяет ему. У него там тройнички, оргии, и вообще до встречи с ней он уверен, что не умеет любить. Это, кстати, мой любимый троп. Ну вот мы и попали в цель. У меня сегодня вечером как раз 2 тройничка по расписанию и оргия на десерт. Смех застревает в горле, когда Сойер касается ладонью моей щеки. Большой палец невесомо скользит вдоль нижней губы, и я снова чувствую себя опьяневшей. «Получается, проблема всегда в парне?» «Почти всегда», — отвечаю я, вводя кончиком пальца вдоль его ключицы. «Тогда не ломай шаблон, Райлз». Моя ладонь застывает над его ключицей, и я заглядываю в глаза Сойера. Все внутри кричит и умоляет сдаться ему во всех смыслах этого слова. Мне хочется рассказать всю правду. Сойер сейчас абсолютно спокоен и готов выслушать. Вместе мы можем придумать выход из ситуации. Ну или с таким же спокойным выражением лица он пойдет хладнокровно убивать Каллума Брайта. «Ладно, я сдаюсь», — внезапно говорит Сойер. «Будь по-твоему. Поиграем в скрытность». Что? Ты уверена, что только читаешь про холодные жезлы?» Он с беспокойством разглядывает мое лицо. Иногда у меня складывается впечатление, что ты прикладываешь их к голове. Может, именно поэтому тормозишь и переспрашиваешь, хотя прекрасно все услышала. Придурок. Я толкаю его в плечо, но он перехватывает мою руку. В одну секунду Сойер лежит напротив, в другую переворачивает меня на спину и нависает надо мной. Приятная тяжесть его тела взрывает мою реальность. Боюсь моргнуть, чтобы нечаянно не проснуться. Мне жарко и холодно одновременно. «Я скучаю, Райли», — признается он, проводя кончиком носа по моей щеке. «Мы редко видимся, а когда это происходит, я толком не могу поговорить с тобой, потому что без остановки думаю лишь о том, что хочу поцеловать тебя. Если хочешь сделать из нас секрет, то пусть будет по-твоему. Я сдаюсь». Не знаю, сколько проходит времени после его слов, но я, словно восковая статуя, не двигаюсь. Даже не уверена, что дышу. Кажется, Сойер тоже не уверен в этом, потому что приподнимается на локтях и посылает мне вопросительный взгляд. Именно так я и представлял этот момент. Очень оптимистичное начало отношений. Мысленно я смеюсь, но внешне продолжаю молча смотреть на него. Я мечтала об этом моменте годы. Мы что, правда, будем парой? Господи, получается, мы уже пара? Я его девушка, девушка Сойера Вуда, и мы находимся в комнате моего парня, лежим в кровати моего парня, и мой парень лежит на мне и смотрит на меня, как на идиотку. «Дети, вы собираетесь спускаться?» Голос Скарлетт звучит близко, даже слишком. Я не додумалась закрыть дверь, поэтому, когда она замирает на пороге, то видит, как ее полуголый сын лежит на мне, а моя вельветовая короткая юбка задралась, полностью оголяя бедра. «С ума сошли?» — шепчет она, всплескивая руками. «Хоть бы дверь прикрыли! Вдруг Зоуи увидит!» «Мы не...» Пытаясь опустить край юбки, я, кажется, ставлю ногтями зацепки на капроновых колготках. «Мы ничего... Мы тут просто разговариваем!» «О блоках», — говорит Сойер, продолжая лежать на мне. «Показываю Райли, что делать, если на нее напали таким образом». Я действительно остро нуждаюсь в уроках самообороны от Сойера. И как я раньше не додумалась взять парочку занятий. «Спускайтесь, поешьте, а потом блокируйте все, что вам угодно». Раскрыв дверь шире, Скарлетт пятится в коридор. «Я жду! Живо! Дом полон гостей!» Во голове стола снова сидит Хэнк. Но в этот раз Зоуи не бунтует, отказываясь от еды. Хоть и выглядит мрачный. Папа, не скрывая осуждения к безалкогольному пиву, оставляет стакан нетронутым, зато с удовольствием доедает уже вторую порцию индейки. Сойер сидит рядом со мной, его колено под столом касается моего, и от этого простого прикосновения моя нога горит до самого бедра. Сидящая напротив Хлоя явно замечает, что со мной что-то не так. «Уверена». Ей не терпится дождаться окончания ужина, чтобы завалить меня кучей вопросов. «Я благодарна своим прекрасным детям за терпение, любовь и понимание», — говорит Скарлетт, ее глаза влажные от слез. «Благодарна за прекрасных друзей и соседей. И, конечно же, благодарна Хэнку за то, что указал мне путь к вере и исцелению. А я... благодарен за то, что вы позволили мне разделить с вами этот стол. Давненько я не отмечал этот праздник в теплом кругу семьи. Обычно мой праздничный ужин состоит из сухого сэндвича с индейкой», — посмеивается Хэнк. «Кстати, как давно закончились твои последние отношения, Хэнк?» — как бы невзначай спрашивает мама, явно пытаясь помочь подруге устроить личную жизнь. Все присутствующие благодарны за стол, а я — за то, что произошло в комнате Сойера. От воспоминаний о его словах и прикосновениях кусок в горло не лезет, поэтому я без остановки вожу нанизанный на вилку ломтик брокколи по тарелке. «Интересно, если я, как полная идиотка, промолчала и ничего не ответила, мы не считаемся парой?» «Или все-таки мы уже мистер и миссис? Это волнует меня больше, чем что-либо. Мона, вся перепачканная соусом, кричит, требуя десерт». Фелис выходит из-за стола и через пару минут возвращается с альбомом для рисования, фломастерами и горсткой свежих ягод. «Нарисуешь мне Эльзу?» — просит она Мону, и та охотно соглашается, отчего за столом наконец-то становится тихо. «Спасибо», — благодарит Митч, сжимая плечо Фелис. «Ты лучшая!» «Мне только в радость. Могу подрабатывать няней, если нужно». В этот момент Хлоя выглядит озадаченной и, кажется, только сейчас понимает всю силу ревности. «Ну уж нет. Не с теми связалась. Я никому не позволю засматриваться на парня моей подруги. Выпрямив спину, я напрягаюсь всем телом, готовясь в любой момент запустить Фелис чесночной булочкой. На мое колено вдруг опускается ладонь, и я делаю такой глубокий вдох, что голова начинает кружиться. Сойер пытается отвлечь меня от желания бросаться едой и успешно справляется с задачей, медленно ведя пальцами вверх по бедру. Так, этот жест явно можно отнести к рангу мистер и миссис. «А за что благодарна ты, Райлс?» — громко спрашивает Сойер, сжимая ладонь сильнее. Вилка выскальзывает из моих пальцев, со звоном падая на тарелку. Подперев подбородок ладонью, Сойер прикрывает пальцами губы, пряча улыбку, и смотрит на меня самым невинным взглядом, словно младенец Иисус. «Этот парень попадет в ад, а я вместе с ним, потому что происходящее даже слишком мне нравится». «За все и за всех. Брокколи — просто отпад, миссис Вуд». Улыбнувшись, я показываю большие пальцы и мельком смотрю вниз, чтобы убедиться, что из-под стола не видно причины, за которую я сейчас на самом деле благодарна. «Можно мне тоже сказать?» — скидывает руку Фелис. Цокнув языком, я закатываю глаза, и пальцы на моем бедре поднимаются на дюйм выше. Боюсь представить, насколько красные у меня сейчас щеки. Но самое страшное, что я даже не пытаюсь остановить Сойера. Я грешница, и не стыжусь этого. Фелисити поднимается с места, и я только сейчас обращаю внимание, что на ней платье-свитер бежевого цвета. Точно такое же есть у меня. А на груди у нее прикреплен значок с логотипом любимой группы Зоуи. Сестренка Сойера выбрала своего игрока. «Мы не отмечали дома День Благодарения, хотя мама пару раз водила меня в церковь на благодарственную службу. И мне всегда хотелось узнать, каково это — сидеть за большим столом с дружной семьей. Спасибо, что дали возможность почувствовать себя частью семьи. Миссис Вуд, спасибо за ваши кулинарные советы. Мистер и миссис Беннет, я благодарна за вашу доброту и мудрость. Райли, спасибо за то, что помогла освоиться в школе. Я восхищаюсь тобой и хотела бы стать похожей на тебя». «Не может быть!» Едва сдерживая истеричный смех, я тянусь за стаканом с соком. «Так неожиданно это услышать!» «Это правда. Ты красивая и смелая. Я бы хотела научиться так же храбро противостоять всем, как ты, и ходить с гордо поднятой головой, несмотря на самые грязные слухи. Это говорит о твоей силе духа». «Какие еще грязные слухи?» — обеспокоенно спрашивает мама. «Райли, тебя обижают в школе?» Фелис что-то перепутала, сажу я сквозь сжатые зубы. «Не беспокойтесь, миссис Беннет, я же говорю, что это всего лишь слухи, ложь. Я просто пытаюсь сказать, что если бы обо мне говорили такие вещи, я бы ни за что не смогла переступить порог школы. А Райли держится и... «Достаточно», — произносит Сойер, сжимая челюсть. «Мне жутко нравится, когда он смотрит на Фелис так холодно, будто сам готов швырнуть булочку в ее голову». «Какие вещи?» Папа спрашивает это таким низким голосом, что у меня коленки трясутся. И этот тон подразумевает, чтобы сейчас никто не смел перебивать Фелис. Даже сестры и брат Митча замолкли. «В Ноттингеме слухов больше, чем в желтой прессе», — вмешивается Сойер. «Мы правда будем уделять время за праздничным столом сплетням кучки завистливых девочек?» «Сынок, я сейчас разговариваю с Фелисити». Папа впервые делает глоток безалкогольного пива и взмахивает рукой. «Давай». «Я не уверена, что прилично говорить о таком за столом». «Будь так добра, раз уж начала». «Ну, ходят слухи, что в мужской раздевалке происходят непристойные вещи, в которых замечена Райли, и что она стояла там на коленях не для того, чтобы помолиться». Папин голос звучит приглушенно, слов не разобрать, потому что в моих ушах пищит ультразвук. Ноги сами поднимают меня, рука тянется за булочкой, и я с яростью швыряю ее в Фелис. Одну, вторую, третью. Кто-то убирает тарелку с выпечкой. Я зачерпываю ладонью картофельное пюре прямо из миски и запускаю его, как снежок, в лицо Фелис. Ахнув, она вытирает лицо ладонями. Я снова тянусь к миске, но меня обхватывают за талию и оттаскивают от стола. «Лживая стерва!» — выкрикиваю я, брыкаясь и пачкая Сойера остатками пюре. «Я знаю, что ты заодно с Каллумом! Что плохого я тебе сделала? Ты украла мою жизнь! Отлично! Подавись! Дублируешь мою одежду по старым фото в соцсетях! Пожалуйста!» «Но не смей нахрен врать моим близким!» Не знаю, в какой момент Сойер принес меня на кухню. Он держит меня до тех пор, пока я не выбиваюсь из сил, обмякнув в его руках. Взволнованная Хлоя протягивает мне стакан воды, я выпиваю залпом. «Там дети напуганы», — говорит она Сойеру. «Можешь помочь Митчу успокоить их?» «О, боже! Я напрочь забыла о детях!» «Ты как, Рэмбо?» — спрашивает Сойер. «Попробуешь не убивать никого пару минут?» «Не уверена. Я быстро». Чмокнув меня в лоб, он выходит из кухни. Перевожу взгляд на Хлою и слышу, как сильно стучат мои зубы то ли от злости, то ли от адреналина. «Ты видела это? Она хочет довести меня до клиники. Неужели после этого все продолжат считать ее невинной овечкой?» Хлоя протягивает мне бумажное полотенце. «Вытри». «Она сказала это при моих родителях. При Скарлетт». Небрежно протерев руки, я комкаю салфетку и выбрасываю в мусорную корзину. «Чего она добивалась? Что, услышав это, они откажутся от меня, как от бракованного товара, и назовут ее своей новой дочерью?» «Думаю, она получила именно то, что хотела. Вывела тебя из себя при всех. Если бы ты только отреагировала полегче, перевела все в шутку, Фелис бы проиграла. Мы с Сойером помогли бы убедить твоих родителей, что все это чушь». Замерев посреди кухни, я, сморгнув слезы, внимательно смотрю на Хлою. «Полегче?» «Я почти 2 месяца живу в аду, Хлоя. Сначала шантаж, потом драка, снова шантаж, ложь Сойеру и родителям. Я потеряла место в команде, репутацию в школе и доверие родителей. Надо мной все смеются. Я потеряла уважение к себе». «Милая, не говори так». «Но так и есть. Там, в душевой, когда Каллум повредил руку. Я не говорила вам с Ви, потому что стыдно. Он сказал, что все закончится, если я попрошу его об этом, стоя на коленях. Во взгляде Хлои мелькает ужас. Округлив глаза, она накрывает рот ладонью. «Нет, нет, не уходи мыслями в минет, этого не было. Все закончилось тем, что я избила его полотенцем и пнула по заднице, если помнишь. Именно поэтому он и повредил руку», — отмахиваюсь я. «Но в тот момент я была в отчаянии и в шаге от исполнения мечты, ведь Сойер признался мне в чувствах, поэтому готова была даже встать на колени. Я сделала это, и в тот же миг мне стало противно от самой себя, Хлоя. Сколько бы я ни принимала душ, мне не отмыться от этого мерзкого ощущения. Милая, знаю, и теперь я не могу открыто быть с Сойером, потому что это может лишить его будущего из-за грёбаного Калума и его чокнутого папаши». «Райли», — твёрже произносит подруга, указывая мне за спину. Тело обдаёт холодом. Прикрыв веки, я делаю глубокий вдох и оборачиваюсь. В проходе стоит Сойер, и он выглядит более чем суровым. Принес успокоительное. Он вертит оранжевый пузырек в пальцах. Но, боюсь, мне теперь тоже понадобится. Мрачный, как тень, Сойер проходит мимо и наливает воду в стакан. Вытряхнув на ладонь капсулу, он протягивает ее мне. Дрожащие пальцы подводят, и мне не с первого раза удается подхватить таблетку. Опустив ее на язык, я делаю большой глоток воды под пристальным взглядом Сойера. Скрестив руки на груди, он стоит, прислонившись к краю кухонного гарнитура. От вида его плотно сжатой челюсти у меня встают дыбом волоски по всему телу. «Что?» — только и спрашивает он. Голос низкий, глубокий и далеко не добрый. «Это долгая история. У меня полно времени». «У меня тоже», — слышится голос мамы. Прижав ладонь к груди, она подходит ко мне с осторожностью копа, пытающегося договориться с вооруженным преступником. «Я знаю, у тебя что-то происходит, милая. Поговори с нами, что бы ни происходило, папа не будет ругаться, он пообещал». Чувствую, как моя нижняя губа трясется. Я в шаге от того, чтобы разреветься в истерике. Быстрее бы начало действовать успокоительное. «У меня сейчас есть всего два варианта, Райли», — говорит Сойер. «Либо я выслушиваю тебя, либо иду набивать морду Калуму, выбивая из него правду. И оба варианта мне одинаково нравятся». Меня загнали в тупик. Я чувствую себя мышью в банке, которая изо всех сил пытается выкарабкаться, но в какой-то момент устает и падает без сил. Я устала, и уже очень давно. У меня было достаточно времени, чтобы найти выход, но его нет. Пора попросить помощи. «Я все расскажу, но у меня есть два условия». Шмыгнув носом, я указываю на Сойера. «Ты пообещаешь, что не пойдешь никому набивать морду. И второе. Я не буду говорить при Фелисити».